Любишь, не любишь, скажи мне хоть бы слово. Я устал, я устал, я устал бродить безумцем. Только дым, только дым, только дым спасает боль. Алкоголь, алкоголь, алкоголь спасает боль. Я твой лев, я твой лев, ты моя тигрица, бэйба. Обними, обними, обними меня покрепче. Мы на ско, мы на ско, мы на скорости, мы вечны, мы пьяны. Мы пьяны, одурманены, пьяны. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует она. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует она. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует одна. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует одна. Только ночь, только ночь, только ночь полюбить день. Только день, только день, только день полюбить ночь. Украду, украду, украду тебя как тень. Украду, украду, но от себя я не спасу. Еще день, еще день, загораются огни. Помоги, помоги, Боже, Боже, помоги. Ты спаси, ты спаси, дурака меня спаси. Останови, останови мою кровь, останови. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует она. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует она. Только пьяная я, только пьяная я одна, одна, одна. Только пьяная я, только пьяная я одна, одна, одна. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует она. Только пьяная, пьяная, пьяная на танцполе одна танцует она. Только только.